Одно утешение, что у Чукчи нет правительства в том виде, в котором оно существует в цивилизованных странах. К концу обеда в широких деревянных чашках подали крепкий оленьи бульон, сдобренный пахучими травами. «У меня нет чая, этого пойла, похожего на подогретую мочу», — с гордостью заявил Армагиргин. «Нет и других напитков, только арь-апаны. Пейте и слушайте, как горячий отвар разговаривает с мясом в ваших желудках». Несмотря на долгую обильную еду, ощущения тяжести в желудках не было, и гости легко поднялись. «Хочу подарить тебе несколько оленьих туш», — обратился Армагиргин к Джону. «Такого мяса ты не ел никогда. У него...» — Армагиргин пренебрежительно кивнул в сторону Ильмача. «Олени похожи на тощих собак. Не кормит как следует, гоняет по тундре, не дает нагулять жиру». Все вышли из Яранги. Юноша подскочил к хозяину, нагнулся, и старик взобрался верхом, крепко обхватив шею парня ногами в белых камусовых штанах и таких же торбосах. На легких гоночных оленьих нартах, уже подготовленных пастухами, помчались в оленье стадо. Оно находилось недалеко, за прибрежными холмами, у берега большого озера, поддернутого ровным льдом. Из снега торчала одинокая яранга, увенчанная дымом. Из яранги тотчас высыпали люди. Мужчины кинулись навстречу ездовым оленям, поймали их и подвели к яранге нарты. Армагиргин взобрался на парня и оттуда с высоты сказал, обращаясь к пастухам, застывшим в почтенном безмолвии. «Приехал к нам гость по имени Сон. Вы слышали о нем. Забейте ему 3 жирных оленей и еще столько же оленому человеку с коренной земли, Ильмочу». Пастухи бросились к стаду. С глухим топотом к яранге приближалось оленье стадо. Мерзлая земля вздрагивала, и в воздухе чувствовался запах скопища животных. Олени, по крайней мере, в 2 раза превышали ростом материковых. Это были настоящие красавцы, и, вспомнив стадо Ильмоча, Джон поразился такой разнице. Ильмоч пояснил Джону: «На острове нет волков и гнуса, поэтому и олени здесь такие. Никакой шаманской хитрости тут нет». Пастухи ловко накидывали арканы на облюбованных животных, валили их на землю и вонзали в сердца стальные ножи. С высоты своего положения Армагиргин покрикивал на пастухов. Туши ободрали тут же на снегу и погрузили на нарты. Путники переночевали в яранге Армагиргина. Для них освободили один полог, выгнав оттуда женщин. Кряхтя, Ильмач снимал торбоса и жаловался попутчику. «Хитро живет старик, погляди, сколько у него жен, не сосчитать. О, он еще долго проживет. Для мужчины главное — молодая жена, чтобы было откуда брать тепло для своей крови. Чем моложе жена, тем моложе и мужчина, сколько бы ему лет ни было. А когда столько молодых женщин, живи себе. Думаешь, ноги не ходят у старика? Да он просто бережет силы к ночи». Потух жирник, и полог погрузился во тьму. А Ильмоч еще долго ворчал, понося хозяина острова Айон. «Смотрю я, — перебил Джон, — не так уж он чуждается нового.